Ямщики наспех опоясались, похватали шапки, скоро выбрались из горницы, изба опустела, дверь распахнулась, в горницу ворвался ветер с дождем, вместе с непогодою в избу ввалился человек в суконном кафтане, в треуголке, с краев ее ручьем сбегала вода, человек был мокр и зол. «Ямской!» — закричал он, скинув треуголку. Стрепуха проворно подбирала со стола остатки пищи. Она смиренно подняла глаза на проезжего. «Батюшка, хозяин Ямской-то на палатях почивает!» Проезжий прошел вперед, сбросил кафтан. Перед Демидовым предстал плотный угловатый дядька с бритым подбородком и рачьими глазами. Не глядя на Демидова, гость крикнул хозяину: «Эй, леший! Будет дрыхнуть! Коней!» Палати заскрипели, с них свесилась плешивая голова Ямского. Старик был сед, борода невелика и курчевата. «Гляди! Никак тут Микола святитель за Ямского!» «Слезай, угодник!» — пошутил приезжий фискал. Ямской на самом деле походил на иконописного чудотворца. Он, кряхтя, полез с палатей. Прибыльщик круто повернулся к Демидову, поглядел на него строго. «Ты кто?» «Приказчик». «Проездом!» — Никита скромно опустил глаза. «Уж не демидовский ли?» — Нет, сосед демидовским, — отрекся от себя Демидов. — Хозяйка, перекусить, а ты проворней хрыч, слазь до коней, живо! Ямской слез с палатей, засеменил босыми ногами. — До коньков, батюшка, всех поразогнали, до утра не будет. Фискал насмешливо глядел старика, Ямской был вдряхл. — Неужто молодого не подыскали за Ямского? — Молодого на войну царь-батюшка позвал. — А ты, баба, спроворь гостьку чего, небось оголодал. А коньки в полуночь придут, отдохнут, да и тебя повезут. Речь Ямского текла мерно, Демидов в бороде скрывал плутовскую улыбку. Прибыльщик подсел к столу. «Отколь едешь?» — Демидов поднял жгучие глаза. «Во многих местах побывал. Может, конократ?» Демидова подмывали озорство и дерзость. Хотелось проучить назойливого фискала. Однако на спрос прибыльщика он откликнулся спокойно. «Был квас?» «Да, осталось, но не квасина. Мы деревенщина. Живем в лесу, молимся к лесу. Знать, Краснобай, куда мне?» — откликнулся заводчик. Хозяйка подала на стол горячие щи, прибыльщик принялся за них. В горнице начало темнеть, пузыри в окнах заволокло мглой, Демидов вышел из Ямской. На дворе возились ямщики, примащивались на ночлег. У ворот понура стояла лошадь, демидовский холоп проталкивал телегу во двор. Хозяин подошел к нему. «Ты, мил друг, никому не сказывай, что Демидов едет. Был, да весь вышел. Едет приказчик, а более не знаю, не ведаю. Понял?» Ямщик кивнул головой. «Аль нам не знать?» А сам подумал. Задурил хозяин. Ладно, пусть потешится. К утру колесо сыщи. Да затемно тронемся, — сказал Демидов ямщику и вернулся в избу. За столом прибыльщик, обжигаясь, ел кашу. Глаза его остановились на Демидове. — Сказывал, что ты сосед демидовский. — Как живется купцу? Демидов-то богато живет. Он друг самому царю Петру Алексеевичу. Никита сел на скамью против прибыльщика, облокотился и пожаловался. Купцам-то что, неплохо живется. Богатеют, и не скучают. Прибыльщик утер полотенцем усы, лицо было строгое, пригрозил. Отошла коту масляная, давненько добирался до Демидова. Укрывает пес беглых, да металлы беспошлино сбывает. А теперь вот в Тулу нагряну, пиши пропало, я, брат, такой. Ну, покачал головой Никита, ишь ты! Выходит, и на Демидова власть есть. Это добро. Заводчик поежился, ухмыльнулся в бороду. Ямской сидел в сторонке на скамье и поддакивал гостю. Так-так, батюшка. Демидов снизил голос, моргнул прибыльщику. Только добро-то прибыльщики из-под самых рук упустили. Едешь ты, скажем, в Тулу, а из Тулы, Демидовы, все поубрали. Ежели хочешь, то скажу, где припрятал Демидов добро-то. Налетишь, да накроешь, во как! Прибыльщик перестал есть, отодвинул миску с кашей. А ты не врешь? Зачем врать-то? Вот истин бог! Никита положил уставной крест. Я Демидовым первый ворох и скажу, где они таят беспошлинное железо. Слухай. Погоди. Прибыльщик поднялся из-за стола, подошел к Ямскому. Ты, Микола, угодничек, шась на палате, пока мы тут обмозгуем. Ну-ну, лезь! Ямской недовольно буркнул то с палатей, то на палатей. Нигде старому и покою нету те. Однако старик полез на палате, крикнул оттуда, кони утром придут, а покой я сосну. Прибыльщик насупился и, глядя в черные глаза Никиты, сказал: «Глаз-то у тебя воровской, не из цыгана ли?» Демидов от гнева сжал зубы, но пересилил себя, сдержался. «Я у матки не спрашивал, кто мой батя», — сердито отозвался он на вопрос прибыльщика. «А коли хочешь Демидову хвост прищемить, так вертай сейчас в другую сторону. На Москве-реке ниже села Бронниц, на винокуренном заводе Данилки Евстафьева скрытно сложено демидовское железо. Удумал Демидов его тайно, беспошлинно сбыть. Ты тише, леший! А еще что?» Прибыльщик схватил Демидова за руку. «Ты что, горяч больно?» «Это со зла на Демидовых!» — вздохнул Никита. Он отошел от прибыльщика и сел в темный угол. Огонь в печке погас, стрепуха сгребла угольки в загнеток, на дворе стихло, на палатях посвистывал носом уснувший Ямской, в светце потрескивала лучина, стрепуха поклонилась гостям. «Вы бы на скамьях прилегли бы, у нас в палате до скамьи, вот и все тут». А Никита подошел к развешенному кафтану, стащил его и кинул на скамью. «Пожалуй, баба правду гуторит. Не прилечь ли? Утро вечера мудренее, на зорьке, глядишь, кони будут». Он вытянулся на скамье, прошла минута, в избе раздался богатырский храп, баба ненавидяще поглядела в сторону Демидова. «Ишь! Жадный какой! Ищей не похлебал! Скаредничает!» Ворча, она проворно полезла к Ямскому на палате. Прибыльщик прилег в красном углу, а радостные мысли отгоняли сон. «Вот нанес Господь дурака! Все и рассказал! Теперь жди, Демидовы, гостя!» За стеной ржали кони, баба на палатях о чем-то шепотом упрашивала Ямского, прибыльщик лежал с открытыми глазами и глядел, как в загнетке один за другим подергивались сизым пеплом раскаленные угли. В осенней тьме все еще спало, когда Никита Демидов выбрался из сельца. Ямщик раздобыло дубовое колесо, ехали по стылой дороге медленно, дождь перестал хлестать, дул пронзительный сиверка, слегка подмораживало, над полями стояла мгла. Демидов зорко вглядывался в нее и посмеивался в бороду. Знал он, что прибыльщик не упустит случая показать свою ретивость, донесет обо всем сенату. Все-таки вышло, как ожидал Демидов. И через день он добрался до Москвы, немедленно снарядил доверенного человека в Тулу, слал хозяин строгий наказ наскоро развести беглых людей по заимкам и попрятать их от прибыльщиков, а металлы укрыть по амбарам под замки, чтобы чужой глаз не доглядел, сколько у Демидова добра. Прибыльщик Нестеров тоже не зевал. Он выслал на Москву-реку доглядчика к селу Бронницы. Проныра приказный напал на демидовские струги, на них он высмотрел сибирское железо и, не мешкая, помчался к Нестерову. Спустя 2 дня, 3 ноября, сенат получил от государственного фискала Нестерова челобитную. В ней он обвинял Демидова, что тот тайно сложил привезенное на стругах по Москве-реке сибирское железо на винокуренном заводе своего знакомца Данилы Евстафьева. Завод тот стоит пониже села Бронницы, а железо сибирского припрятано 20 000 пудов, и скрыто оно для беспошлинной продажи. Фискал просил сенат на то железо наложить арест, а Демидова допросить. В сенате всполошились. Знали сенаторы, что Никита Демидов приласкан государем, состоит в большом доверии у царя. Но с другой стороны, думали сенаторы, если дознается Петр Алексеевич об утайке Заворуйского дела, не сдобровать и сенаторам. Демидова призвали в сенат. За широким столом, крытым зеленым сукном, сидели важные и надутые сенаторы в пышных париках. — Вырядились, как павлины! — с усмешкой подумал Никита. Первоприсутствующий был проворен в движениях и остер на язык. — Молод, а умница! — сразу определил Никита. Демидов низко поклонился сенаторам и стал степенно выжидать. День стоял морозный, солнечный. Золотой орел на Петровском зерцале искрился от солнечных лучей. Председательствующий учтиво поглядел на Демидова, потом перевел взор на дородного оберфискала, состоящего при сенате, и предложил. — Прошу за честь донесения на заводчика Демидова. Оберфискал откашлялся, сенаторы застыли, молчали. Лица у них были отчужденны, строги. Заслушав донесение о железе, отысканном у Бронниц, председательствующий спросил Демидова. — Извольте, сударь, поведать сенату, отколь это железо бралось, и почему такая потайность в доставке его? Сенаторы впились взорами в заводчика. Демидов переминался с ноги на ногу, в палате в люстрах горели восковые свечи, лысый череп Никиты отсвечивал. Демидов насмешливо подумал, сейчас им открою глаза, вот удивятся. Он многозначительно помолчал, откашлялся. То правда, железо мое. Отлиты чугунные доски на моем Невьянском заводишке, а прятать и не думал. И заводчик снова помолчал, поскреб лысину. Отлиты эти доски по приказу сибирского губернатора князя Гагарина. И для него привезены, а не для продажи. А кроме этого места, в других местах железо не держу. Никита уверенно посмотрел на сенаторов. Председательствующий, улыбаясь, переглянулся с сенаторами. — Как мыслят, господа? Оберфискал поклонился и сказал, — Я мыслю потребно послать запрос господину сибирскому губернатору. Первоприсутствующий склонил голову. И я так мыслю, а до той поры освободить Никиту Демидова от допросной докуки. Как мыслите вы, господа сенаторы? Сенаторы поочередно один за другим негромко ответствовали, словно заученное. Мы такожды мыслим, как господин первоприсутствующий. Посему быть так, Демидов откланялся и был таков. Отъезжая от сената, один из сенаторов неторопливо высказал свое мнение оберфискалу. Мыслю я, что Демидов правым окажется. Прибыльщики обмешулились на том деле. Оберфискал поднял палец и сказал доверительно: «Сего тульского купца на сивой кобыле не объедешь. Матерый волк умеет хоронить концы в воду».